Глава 17. Утром мы снова отправились в путь. Я не выспалась и была злой, а потому хмурилась и отмалчивалась. В груди поселилось нехорошее предчувствие, еще слишком неопределенное, но я знала, что оно появилось не на пустом месте. Как дитя своего времени, я хорошо представляла, что такое информационная война и к каким последствиям она может привести. Если о переходе под руку Кахета уже вовсю шепчутся селяне, то что можно сказать о горожанах? Уверена, там тоже идет своя обработка, и им были организованы другие проблемы, которые им якобы создает король и его ставленники. Наверняка в городах сейчас активно ведется вербовка тех, кто поддержит новую власть. Все не так просто. Но, судя по разговорам селян, у которых мы ночевали, эта тактика уже приносила плоды. Вот так, практически бескровно, Кахет может отжать немалые территории приграничья. Конечно, король это так не оставит и пришлет сюда регулярные войска. Но ведь и Кахет не будет бездействовать. К тому же отбивать захваченные города гораздо сложнее, чем не дать забрать их. Возможно, у Кахета припасены еще какие-то козыри. Флот или сеть шпионов, которая спровоцирует беспорядки в королевстве и оттянет внимание и часть армии на себя. А может, у них есть договор с теми же кочевниками или другими соседними королевствами, и они решат напасть одновременно. Я даже застыла на мгновение, представив весь этот ужас, а потом тряхнула головой, отгоняя наваждение. Это же надо на основании нескольких случаев и слухов. Я уже вообразила себе богини знает что. И, походя, раскрыла интриги и планы злобных кахетцев. Прямо не школьная учительница, чудом попавшая в новый неизвестный мир, а суперженщина какая-то. Я невесело усмехнулась, провожая взглядом проскакавшего мимо кареты, в которой нам снова пришлось трястись, мужа. И все же я должна с ним поговорить и поделиться своими умозаключениями. Уверена, он знает и понимает происходящее лучше меня, но смолчать нельзя. Главное сказать осторожно, потому что домашняя девочка Эмма вряд ли смогла бы сделать столь далеко идущие выводы или даже предположить подобное. В обед на привале я подошла к Сержу, беседовавшему с Матео и другими мужчинами, и отозвала его в сторону. «Серж». Я замялась, глядя на него и думая, с чего начать. «Сегодня ночью я слышала странный разговор». «Ночью? Сегодня?» Он нахмурился. «Да, хотела сходить в сени и услышала, как шептались староста и его жена. Так вот, они говорили о том, что...» Я рассказала мужу все, что услышала, но особого удивления на его лице не увидела. Он лишь еще больше помрачнел, а потом махнул рукой. «Эмма, не бери в голову, это же селяне. Мелют не пойми что, а ты расстраиваешься. Я же вижу, что ты все утро сама не своя». «Да какую же ерунду?» — опешила я. «Если такое распространяется повсеместно, то...» «Эмма, девочка моя, не переживай. Я совсем разберусь. Поверь, тебе не о чем беспокоиться. Не забивай себе этим голову. Лучше поиграй с малышкой Ханной. Она как раз проснулась». Он поцеловал меня в лоб и снова отошел к мужчинам. А я стояла, хлопала глазами и понимала, что меня сейчас очень тактично послали. Он не захотел со мной обсуждать серьезные вещи, считая меня несмышленной девочкой. В какой-то мере я его понимала, ведь я находилась в теле именно такой девушки. Но Серж ведь знаком со мной не один день. Мне казалось, что он воспринимает меня серьезнее и вообще. Подобное отношение задело неожиданно сильно. «Эмма, что-то случилось?» — спросила меня Мартина, когда я подошла и остановилась неподалеку, все еще переваривая услышанное. «Нет, так уж и нет», — с недоверием переспросила она, глядя на меня снизу вверх. Они с Ханной и служанками сидели на расстеленном одеяле и ждали, когда будет готов обед. «Ничего не случилось», — отчеканила я. «Понятно. Нет так нет», — покладисто согласилась подруга. Может, тебе успокоительные настоечки дать?» Я с раздражением глянула на подругу, но осознала, что выплескиваю свой гнев не на того человека. Выдохнула и, подоткнув юбку, села рядом с ней. «Всё хорошо, Мартина. Просто...» Я обессиленно махнула рукой. «Небольшое недопонимание. Наверное». «Это нормально», — улыбнулась мне она. «Вы начинаете притираться. Не расстраивайся. Вот увидишь, все будет хорошо». «Конечно», — улыбнулась я в ответ, немного отпуская ситуацию. «На самом деле Серж ничего такого не сделал и не сказал, и, возможно, я к нему несправедлива, но я не готова к такой роли». «Дорогой, враг у ворот!» «Не бери в голову, я все порешаю. Иди, занимайся детьми». «Дорогой, они уже ворвались». «Не бери в голову, я все порешаю. Иди, занимайся детьми». «Дорогой!» А в ответ тишина, потому что уже то ли порешал, то ли порешили. «Нет, я хочу знать, что происходит. И хочу, если не стоять во время нападения на стене рядом со своим мужем, то хотя бы иметь представление о происходящем. И быть не придатком, а опорой. Осталось только донести эти мысли до него». Я посмотрела на Сержа и вздохнула. Сейчас он выглядел таким сильным, независимым, жестким. Сумеем ли мы найти общий язык?